Это то время, о котором написано. Как упрямая корова, так упрям Израиль. Когда встал человек глумления, который кропил Израиль водой лжи и завел их в бездну без пути, чтобы унизить вечную высоту, и чтобы уклониться с троп праведности, и чтобы сдвинуть границу, которую первые провели в своем наследии, с тем, чтобы запечатлеть на них клятвы его завета, чтобы предать их мечу мести мстителя за завет, за то, что домогались лести, предпочитали насмешки и высматривали бреши, предпочитали жирную шею, оправдывали нечестивца и обвиняли праведника, заставляли приступать завет и нарушали закон, ополчались на душу праведника, и всеми ходящими непорочно душа их гнушалась. Они гонялись за ними, чтобы зарубить мечом, и радовались распре народа. И воспылал гнев Божий на их сообщество, чтобы обезлюдить их сонмище, а их дела — грязь перед ним. А теперь слушайте меня все, вошедшие в завет, и я открою вашему слуху пути нечестивцев. Бог любит знание. Мудрость и благоразумие Он воздвиг перед собой. Проницательность и знания они служат Ему. Долготерпение и многопрощение при Нем, чтобы очищать раскаявшихся в преступлении. Но сила и мощь и великая ярость с пылающим огнем и со всеми ангелами мучений против извративших путь и гнушающихся законом, так что нет остатка и спасшихся у них. Ибо Бог не избрал их от древности извечной, и прежде чем утвердились, Он знал их дела и гнушался поколениями, отмеренными им, скрыл свое лицо от земли, кто до их исчезновения или их истребления. И Он знает годы предстояния и число и перечень их сроков для всего сущего веками и должного быть до того, что придет свои сроки для всех годов вечности. И во все эти годы и сроки ставил себе именитых, чтоб оставить земле уцелевших и наполнить лицо вселенной их потомством. И научил их через своего помазанника, своему святому духу и истинным видением. И в перечень поместили свои имена или их имена, а тех, кого ненавидит, вверг в заблуждение. Примечание, фрагмент. Тантлевский переводит, как «Господь дал познать общине призываемых по имени или взывающих к имени через своего Мессию, свой Святой Дух, и он, Мессия, есть истина, и их, кумранитов имена, возникли как истолкование его, Мессии, имени, а тех, кого он ненавидит, он ввел в заблуждение». «И теперь, сыны, слушайте меня, и я открою глаза ваши, чтобы видеть и чтобы понимать дела Бога, избирать то, чего Он желает, и отвергать то, что Он ненавидит, чтобы шествовать непорочно по всем Его путям и не рыскать помышлениями преступной мысли и развратных глаз, ибо многие заблуждались благодаря им, и доблестные воители спотыкались из-за них и прежде, и поныне. Следуя строптивости своего сердца, пали стражи небесные, из-за нее они были связаны, так как не хранили заповедей Бога. И сыновья их, те, чей рост, как высокие кедры, и чьи тела, как горы, пали ведь. Вся плоть, что была на суше, ведь она и сдохла. И стали они, как не были, за то, что действовали по своей воле и не хранили заповедей своего Творца, пока не запылал гнев его против них. Из-за нее, строптивости, впали в заблуждение сыны Ноя, и племена их за нее истреблены. Авраам не следовал ей и стал другом Бога за то, свою собственную волю, и передал свое поведение Исааку и Иакову, и они сохранили его и записаны друзьями у Бога и обладателями завета навеки. Сыны Иакова совратились в этом и были наказаны сообразно своим ошибкам. И их сыновья в Египте следовали строптивости своих сердец, совещаясь против заповедей Бога с тем, чтобы каждому делать верное в своих глазах, и ели кровь, и был истреблен их мужской пол в пустыне, им было сказано в Кадесе: «Ступайте наследуйте землю». Но они поступали по собственному духу и не слушали голоса их Творца, заповедей своего наставника, и роптали в своих шатрах. Но запылал гнев Божий на их сборище, и сыны их из-за него погибли, и цари их им истреблены, и воители из-за него погибли, и земля их из-за него запустела. Из-за него прятались первые, вошедшие в завет, но были преданы мечу, когда оставили завет Бога, и предпочли свою волю, и рыскали за своим упрямым сердцем, творя каждый свою волю. Но с держащимися заповедей Бога, кто оставался среди них, Бог установил свой завет для Израиля навеки, чтобы открыть им сокровенное, то, в чем заблуждался весь Израиль, свои святые субботы и свои славные праздники, свои праведные свидетельства и свои истинные пути, и желания своей воли, которые должен исполнять человек, и будет жив ими, раскрыл он пред ними, и выкопали колодец для обильных вод. Тот, кто их отвергает, не будет жить, но они запятнались людским преступлением и нечистыми путями, и говорили: «Это для нас». Но Бог своими чудесными тайнами очистил их грех и снял их вину, и построил им верный дом во Израиле, какой не стоял ни прежде, ни ныне. Владеющие им подлежат вечной жизни, и для них вся человеческая слава, или слава Адамова, как Бог постановил им через пророка Иезекиила, сказав: «Жрецы, левиты и сыны Садока, которые охраняли мою святыню, когда сыны Израиля уклонились от меня, подадут мне жир и кровь». Жрецы – это возвратившиеся Израиля выходцы из земли иудейской, а левиты – присоединившиеся к ним. Сыны Садока – это избранники Израиля, величаемые по имени, пребывающие или стоящие в конце дней. Таково изложение имен их по их родословиям, срок их пребывания, становления и счет их бедствий, годы их поселения в чужой стране и перечень их дел. Святость повторяют те, кого очистил Бог, и оправдают праведника, и обвинят нечестивца, и все пришедшие за ними, чтобы поступать согласно тому толкованию учения, которым наставлялись первые, до завершения срока в эти годы согласно завету, который Бог установил для первых, чтобы очистить их грехи, так Бог очистит и их. Примечание. Под учением понимается доктрина сынов света, преподанная учителем праведности, отличающаяся от общепринятых в иудейской среде религиозных представлений. А.В.